Завтра, — думал он, — решится моя участь. Тотчас же после объяснения с Климом Сидоровичем поскочу назад в Барвеново и дня через два опять буду с Анютою. Дай Бог, чтобы скорее настало утро. Утро почти уже настало, когда он заснул.